27. О двух людях, которые спаслись от отопления по молитвам святого. Поведал нам инок Дионисий по прозванию Берягин. В прошлом 7153-1645 году, сказал он, был я в нижних городах, что по реке Волге. В то время вверх по Волге шел государев насад с государевой рыбой. И когда поднялся он выше города Самары, на расстоянии около 7 поприщ, Бог даровал попутный ветер. Подняв паруса, люди шли своим путем, сидели на насаде, радуясь, и многие сидели на краях паруса. Вдруг дунул сильный ветер и ударил в парус, и тем парусом столкнулось насада в воду 17 человек, и они стали тонуть в реке. Оставшиеся на насаде люди, пересев в маленькие лодки, спасли, кого могли, но двух человек они не видели, и, подумав, что те утонули, оставили их и поднялись на насад, скорбя о них, как о погибших. А те двое носились по волнам от восхода солнца почти до полудня и видели друг друга в воде, но далеко от себя, как потом сами рассказывали. И больше не видели никого, кто бы мог им помочь. И вложил им Бог в сердце помысл призвать на помощь чудотворца Сергия, чтобы он избавил их от утопления. Они уже изнемогли от волн и были как мертвые, и вдруг некой силою Божией оказались на берегу Волги между больших камней и лежали, онемев, один подле другого, на расстоянии около 5 поприщ ниже города Самары. И вот один из них видит боголепного инока с седой бородой, который сказал ему: «Благодарите Бога, спасшего вас от потопления». Он же спросил: «Кто ты, отче?» «Я смиренный Сергий из Троицкого монастыря», — ответил святой и стал невидим. Тот же, словно очнувшись ото сна, поднялся и сел, потом увидел своего товарища, лежащего рядом с ним, еле живого, и, подняв его, рассказал о явлении преподобного чудотворца Сергия. Понемногу придя в себя, они стали ходить. Боголюбивые люди, увидев, что они спасены из воды, взяли их и отвезли в город Самару. Приказчик того насада, с которого они упали, как раз был тут. Он взял их на свой небольшой струк и отвез на насад. И все люди с того насада, увидев это и услышав от них, как они были спасены, воскликнули радостными голосами, воздали благодарение Богу и прославили преподобного Сергия, чудотворца, спасающего от бед и напастей, уповающих на него, и дивились милосердию Божию, потому что товарищи их так далеко были отнесены волнами вниз по Волге, но оказались спасенными по молитвам святого Сергия.